Но у него были два братца, и уж эти свой интерес понимали четко. А еще два брата – Воронцовы, Чернышов и Ягужинский. Страница 78. Эта теплая компания, по сути, приватизировала все в государстве, что приносило хоть какой-то доход. Оттяпали у немца Шемберга уральские заводы и вообще подгребли все, что давало денежку. Инвестиции в производство они получали из казны, сколько в мешок влезло, как и всевозможные льготы за счет государства. А с конкурентами, сдуру, перешедшими дорогу, расправлялись моментально и круто. Двор в правлении Елизаветы жил весело. Честно признаться, лично мне хотелось бы годик покуролесить в столь развеселом обществе. Маскарады, на которых дамам велено было одеваться кавалерами, а кавалерам напротив дамами, меня особенно не прельщают, как наверняка и тогдашних господ кавалеров. Правда, сама Елизавета в мужском костюме на полотне Луи Каравака – это, знаете ли, шарман. Хороша была цесаревна. А как они гулеванили, зависть берет. Вот подлинный исторический документ. Реестр, коликое число отпускается в день виноградных напитков, к столам и в порцию, и в прочие места. Кабинет секретарю Марасошникову, виноградного вина одна бутылка, водки поддельной один графин. Господину Кандадию, это грек Кандоиди, лейб-медик Елизаветы, бургундского одна бутылка, красного одна бутылка. Господину Фузантию, Ренвейну одна бутылка, красного одна бутылка. Страница 79. При нем аптекарю белого одна бутылка, водки гданской, здешнего сидения один графин. И это каждый день и за счет казны. Но более всего меня умиляет и вызывает нешуточное восхищение некий неназванный по имени отец-духовник императрицы, коему в день от щедрот государевых полагалось Ренвейну – одна бутылка, мушкателю – одна бутылка, красного – одна бутылка, водки гданской здешнего сидения – полграфина. Прониклись? Могут же был организмом отец-духовник, ежели каждодневно истреблял эткую благодать. Богатырь! И есть у меня сильное подозрение, что он к вечеру по русской привычке еще и добавки искал. Ведь наверняка находил. Весело жили при Елизавете и шумно. Вот в тихий вечер 26 сентября 1742 года садовник при Академии наук, немецкий человек Иоганн Штурм, чинно принимает гостей у себя в доме. И тут на пороге возникает заплаканная немцева служанка со свежеподбитым глазом и в порванной рубахе. А следом, без всяких церемоний, вваливается автор фингала, которого, собственно, сюда и не звали, хотя он и живет по соседству. Сосед, славный своим буянством, сходу заявляет, что пирующие здесь немцы злодейски украли у него плащ япончу. Один из гостей, лекарь ингермланского полка Брашки, степенно ответствует, что люди здесь собрались честные, и подобные беспочвенные обвинения ему очень даже странны и позорны. Страница 80. Гость, между прочим, адъюнкт славной Петербургской академии наук. Ему, недолго думая, в зубы. хватает увесистую деревянную болванку, на которой тогда принято было держать парики, и начинает сим орудием охаживать прочих. Громогласно обзывая супругу хозяина курвою и ей по суслам, и ее батюшке, переводчику немецкой камер-конторы Геру Грове, по уху, и бухгалтеру книжной лавки при упомянутой академии Прейслу по репе. Гости за шпаги. Господин адъюнкт свою из ножен. И пошли дуэлировать. Смертоубийств не было, но поцарапанных хватало, в том числе и адъюнкту досталось. Но он не сдавался, шпагой порубил дверь, зеркало разнес в осколочки.